Меркурий, хоть и казался спокойным с виду, злился. Нет, его не утомила дурацкая игра, в которой он совершенно не видел смысла. Ночью положено спать, а не гонять по всему городу, подвергаясь опасности. Он был раздражен тем, что та, которую он охранял, оказалась в другой машине. И эта другая машина сейчас находилась в противоположной части острова, далеко от последней локации игры. Машины других команд приезжали и приезжали, а танка все не было и не было. И дозвониться ни до кого из второго экипажа не получалось. Связь на острове была отвратительной. Конечно, Арина и Вацлав находились где-то неподалеку, они неотступно следовали за хранительницей артефакта, однако не приближались к ней близко. Опасались не столько того, что их заметит Настя, а того, что заметят другие. Наверняка многих членов «Черной розы» заинтересовал бы тот факт, что адрианиты неотступно следуют за простым человеком, оберегая его. Да и Агата, защищающая двойника нового хранителя браслета славянской тройки, должна была быть неподалеку. Она тенью следовала за тем, чьим протектором стала по воле командора. Именно звонок от Арины и заставил Меркурия без предупреждения завести автомобиль и рвануть прочь от локации на противоположную сторону острова. «Около нашей девочки кто-то есть, не из Ордена. Правь, сильный, личка не меньше 40. Опасности пока нет, приближаться не рискую», — говорила отрывистыми фразами черноволосая ведьма по телефону. «Где?» — только и спросил Меркурий, у которого не дернулся ни один мускул на лице, однако внутренне он тотчас напрягся, собрался. Арина объяснила ему, куда ехать, добавив, что сама находится в 50 метрах. С помощью одного из артефактов, которыми щедро оснастил их князь Август, другой маг не чувствовал ее. Однако появляться перед ним было рискованно. Рядом с хранительницей мог находиться только Меркурий, на правах официального парня ее подруги. «Понял, сейчас буду», — бросил Меркурий, отключаясь. «Дозвонились?» — крикнул он в открытое окно Женьке и Дану, которые все еще набирали номера друзей, чтобы те приехали на последнюю локацию. «Нет», — в два голоса отвечали парни. «Садитесь», — велел им Меркурий и завел мотор. Женька и Дан едва успели заскочить в автомобиль, не понимая, что происходит. «Эй, чувак, ты куда так гонишь?» — не понял Женька, с тревогой понимая, что странный парень Алены не только не стал дожидаться, когда ребята все же приедут к последней локации, но и гонит как чокнутый. Но Алена сказала слушать его, и Женя слушал. Ради Насти. «Поедем за ними», — коротко отвечал Мерк. «Попытайтесь дозвониться». Раньше они с Ариной общались мысленно, но поскольку силы временно у Меркурия были заблокированы, приходилось пользоваться человеческими изобретениями. Впрочем, молодой маг не имел ничего против прогресса, в отличие, к примеру, от традиционеров, так называемых приверженцев традициям, тех, кто не желал принимать западные магические методы и техники, а заодно и изобретения людей. Часть из традиционеров входила в орден, часть не была привязана ни к какой магической организации, жила уединенно, зачастую на лоне природы и напрямую контролировалась Лигой Орлов, фемидой магического мира, следящей за порядком среди наделенных силой. «Попытаемся», — проворчал недовольный Даниил, который не понимал, куда пропал их второй экипаж. Женька тоже был огорчен. Может быть, до победы Олегу и потерпевшим было далеко, но занять достойное место они вполне могли. Да и Мерк что-то утаивает. Но Алена просила не спрашивать ни о чем. Дозвониться до друзей они так и не смогли. Зато довольно быстро нашли их на другой части острова. Свет фонарей сразу от двух машин они заметили издалека, а когда подъехали ближе, увидели и дом, около которого автомобили остановились. Меркурий сразу выделил среди толпы парней и девушек хранительницу. Она была в полном порядке. Зато на руках у одного из соперников безвольно повисла другая девушка в сером платье и с длинными пепельно-русыми волосами. Она была без сознания, и, кажется, ее хотели загрузить в танк. Несмотря на то, что его дар был временно ограничен, Меркурий почувствовал то же, что и его сестра Арина, сильного мага со сферы правь. Более того, первым выскочив из машины, он приблизился к ребятам и узнал ведьму. Фиалка. Помощница Карла Ротенбергера. Того самого, который охотится на браслет. Тот, который нашел кулон. Тот, которому ничего не стоило убить двойника прошлого хранителя и тех, кого он считал двойниками. То, что его подопечная умудрилась встретиться с фиалкой, Меркурия, безусловно, волновало. Однако тот факт, что помощница Ротенбергера была без сознания, радовал и давал надежду на то, что гончий пес темной королевы не вышел на след Насти. А все случившееся — большая случайность. Впрочем, в случайности Меркурий верил мало, и потому был напряжен, готовясь к отражению атаки, если понадобится. Неподалеку находился и автомобиль Арины. «О, и вы здесь!» — увидел друзей темные силы. «А мы тут девочку без сознания нашли!» «Не видать нам никакого места, кроме последнего», — добавил он горестно. «Что с ней?» — почти с ужасом спросил Дан. «Вы ей что-то сделали?» «Ты совсем?» — мрачно посмотрела на него Настя. «Ее нашли в этом доме, без сознания». «В цветах», — добавила Алсу тихо, но Мерк ее прекрасно услышал. «Там так много цветов». По упоминанию о цветах, Меркурий мгновенно понял, что друзья Алены не просто нашли помощницу Карла, а испортили ей один из ритуалов. Недаром же ее звали Фиалка. Она часто использовала цветы и как антураж, и как живые временные артефакты, которые давали силу. «Загружаем и увозим», — скомандовал Ван, держа незнакомку на руках. Пальцы его замерзли так, словно сейчас была зима. «У меня медицинское образование, дайте посмотреть, что с ней», — сказал Мерк уверенно. Настя удивленно взглянула на него. Девушку положили на примостившуюся неподалеку деревянную скамью, и черноволосый парень склонился над ней, держа руку на тонком девичьем запястье и прикрыв глаза. Его магическая сила была заперта, но Меркурий владел диагностикой энергосостояния человека по пульсу. Однако у него ничего не получилось. Девушка вдруг резко распахнула глаза. Увидев Меркурия над собой, она сжалась в комок. «Ты! Ты! Это ты сделал!» — выкрикнула она слабым и хриплым, как после долгого сна, голосом. «Что он сделал?» — не поняли остальные. «Он это сделал! Специально!» — прошептала испуганная девушка, цепляясь за доски пальцами, вжимаясь спиной в скамью. «Специально! Карл, я не хотела!» — почти не размыкая губ, проговорила она. Губы ее тряслись. На лбу выступили капельки пота. «Карл! Карл, прости!» — повторяла она. «Успокойся», — велел Меркурий. Девушка затрясла головой, попыталась подняться все с той же силой, вцепляясь в лавку. Выглядело все это немного жутковато. «Ты специально все испортил! Откуда ты узнал?» — выкрикнула она тонким голосом. И вдруг замолчала. Прикрыла глаза, замерла. «Что с ней?» — не выдержал Ван. Он, как и все остальные, не знал теперь, что делать с находкой. «Думаю, наркотики. Возможно, психоз во время отходника», — спокойно сообщил Меркурий, выпрямляясь в полный рост. Голос его был тих и убедителен, и как-то сразу все поняли. И почему девушка без сознания, и почему дом странный, на острове вдалеке от всего города, и почему в комнате столько цветов. Мало ли что наркоманам взбредет в голову, верно? У кого-то в глазах появилось сочувствие, у кого-то брезгливость, а в глазах молчавшего Ярослава, стоящего около одного из одиноких деревьев, читался тонущий в пустоте испуг. Испуг появился тогда, когда они поняли, что с девушкой что-то не то. Впечатлительному Яру вдруг даже показалось, что она умирает. И это заблуждение тотчас вызвало в нем тысячу черно-белых воспоминаний из детства. Воспоминания осколками осыпались на Ярослава, погребая его под собой. Он с трудом справился с собой. «Ты все испортил!» — всхлипывала девушка, и по щекам ее текли крупные редкие слезы. «И куда ее теперь?» — взволнованно спросила Женя. Парни тотчас стали решать, что делать. Вести девушку в больницу, узнать адрес родственников или же оставить тут. «Девушка, милая, пожалуйста, успокойтесь», — опустилась Женя на колени рядом с фиалкой, которая дрожала от ужаса. Расширенные ее зрачки, еще одно подтверждение словам Меркурия, метались от лица к лицу. Кажется, незнакомка в сером платье не понимала, где находится, что случилось и кто все эти люди. Женя попыталась взять ее за руку, Однако фиалка выдернула кисть из ее пальцев. Рядом с ней на корточке присела и Настя, браслет которой все еще предостерегающе сжимал запястье. «Не бойся», — сказала она. «Мы хотим тебе помочь». «Ты не понимаешь. Не понимаешь, что случилось», — вдруг улыбнулась ей сухими губами девушка. «И никогда не поймешь. Ты даже не знаешь, кто на самом деле он», — проговорила она, глазами указав на Меркурия. Тот отвечал ей ироничным взглядом. Остальные переглядывались, не понимая, что делать. «И кто же?» «Он не тот, за кого выдает себя», — тихо-тихо произнесла она и, словно опомнилась, замотала головой, пытаясь прийти в себя. «Опасайтесь его, княжеский песик», — выдала она вдруг. «Походу, у нее галлюцинации», — известил всех громким шепотом темные силы. «Пожалуйста, успокойся», — повторила Настя и осторожно коснулась пальцами худого плеча фиалки. «Скажи, как ты себя чувствуешь?» «Я совершила ошибку», — вновь начала нести бред та, но вдруг закусила губу, словно прислушиваясь к ощущениям внутри. «Нет», — протянула она с досадой. «Только не сейчас». «Что с тобой? Стало плохо?» — встревожилась Настя. «Я должна сказать тебе это, потому что иначе не могу», — вдруг сказала незнакомка Настя совершенно нормальным тихим голосом. «Что же?» — изогнула бровь та. Несколько успокоившаяся фиалка поманила Настю тонким с выступающими суставами пальцем. Та наклонилась к ней. Меркурий нахмурился. Действия фиалки ему не слишком-то нравились, и он явственно чувствовал, что личная сила ведьмы вдруг увеличилась. У таких, как она, подобное случалось перед спонтанным предсказанием. «Иногда теряешь что-то и находишь спустя годы, иногда даже спустя жизни», — зашептала Настя, едва слышно девушка, комкая край платья. «Поздравляю, ты нашла». «Что нашла?» Не поняла ее Мельникова. «Свою любовь», — отвечала ей фиалка измученным голосом, в котором, правда, больше не было истерических ноток. «Я видела. Ваши судьбы переплетены, как две нити. И если потянуть одну из нитей, узел не развяжется, а затянется только сильнее. Как же я не люблю это!» Она зажмурилась и поднесла указательные пальцы к вискам и, раскачиваясь взад-вперед, заговорила: «Игра. Игра — лишь искривленное изображение реальности. Чудовище существует. Любовь ты встретила сегодня». Далее ее речь превратилась в бессвязный шепот. «Чудовищ много. Они хотят то, что у тебя есть. А ты не знаешь, что имеешь. Друзья — враги, а враги — друзья и наоборот. Духи ходят следом. Молодой и старый. У старого своя игра. Своя игра у твоего отца. Своя игра у того, кто считает себя властелином мира. Своя игра у чудовищ. Но в конце все игры станут одной, и правила будешь определять ты. И ты. Почему тебя две?» — вдруг спросила она и замолчала, опустив голову. Настя в изумлении смотрела на девушку, не понимая, что только что услышала. «Эй!» — потрясла она за плечо девушку. «Ты в порядке?» «Походу, отключилась», — констатировала Женька. «Что она тебе сказала-то?» «Да бред какой-то», — честно призналась Настя. «Видимо, и правда под кайфом». «Так что мы делать будем? Повезем ее, — спросил темные силы, — в больницу или тут оставим?» «Я за то, чтобы узнать адреса ее друзей или родных и отвезти им», — вмешался Ван. «Как мы узнаем? Она в отключке», — вполне резонно отвечал Даниил. «Может быть, это ее дом?» кивнул на двухэтажное строение Женька. «Кому в здравом уме захочется жить на острове?» спросила Алсу. «Да и земля тут государственная, скорее всего, не частная». «Сейчас все покупается», — вздохнула Женя с жалостью, глядя на фиалку. А дальше разговору помешали. Совершенно внезапно. «Что вы тут делаете?» — раздался за их спинами мужской голос. И из-за деревьев к ребятам вышел вдруг высокий широкоплечий взрослый мужчина с черными длинными волосами, забранными в низкий хвост. Одет он был в простую светлую рубашку и темные джинсы. Мужчина обвел собравшихся равнодушным взглядом. Беззащитным он не выглядел. Отнюдь. Было в его облике что-то незаметно опасное. Игроки обеих команд молча на него взирали, не понимая, кто это. А мужчина смотрел только на Меркурия. Тот, впрочем, тоже не отрывал от него взгляда и даже нашел в себе силы приподнять уголок губ в едва заметной улыбке. Мерк знал, что фиалка призвала Карла, и потому его появление не было для него неожиданностью. А вот для Ротенбергера все происходящее было большим сюрпризом. «Кто вы такие?» — спросил он, увидел лежащую на скамье девушку и быстрым шагом подошел к ней. Присел рядом, потрогал пульс, посмотрел зрачки. Он ничем не выдал, что знаком с Меркурием, и более того, даже дрался с ним, а после пообещал убить. «Мы нашли девушку без сознания в этом доме», — отвечал Ван, которому длинноволосый совершенно не понравился. «Это мой дом. Это моя родственница», — отчеканил незнакомец, не поворачиваясь. «Мы хотели помочь», — встрял темные силы. «Думали, ей плохо». «Да ей и сейчас нехорошо», — встрял Даниил. «Без сознания опять». «Может быть, ее в больницу?» — вмешалась Женя. Длинноволосый одарил ее долгим пронзительным взглядом. Девушке стало ужасно некомфортно, и она схватила своего парня за руку. «Моя сестра болеет», — глухо отвечал мужчина. «Я сам ухаживаю за ней», — говорил он с некоторым акцентом. Настю его голос порядком удивил. Она поняла, что акцент и четкие звуки, и твердые согласные, и ударение на первой части слова немецкий. Но еще больше ее поразило очередное дежавю, навязчивое и пронизывающее насквозь. Где-то она точно видела это спокойное, неподвластное эмоциям лицо. Но где? Девушка обхватила себя за предплечье, стоя позади всех. «Как вы проникли в мое жилище?» — отрывисто спросил длинноволосый у собравшихся, но глядя при этом только на Меркурия. Кажется, он сделал для себя какие-то свои выводы, не зная всей ситуации, и в этих выводах главная роль отводилась именно брюнету с бледным лицом. «Дверь была открыта», — отвечала спокойно Ранжи. «Для чего вы это сделали?» — словно продолжал допрос мужчина. «Играли в автоквест, перепутали локации», — дал следующий ответ Ван. «Извините», — пролепетала Женя, которой стало очень стыдно. Мужчина ничего не ответил. В это время цветочная девушка вновь пришла в себя и заплакала. «Карл, прости, прости, прости!» — повторяла она. Тот приложил палец к своим тонким губам, словно велел ей молчать, взял сестру на руки и отнес в дом, в окнах которого тотчас зажглись огни, прогоняя темноту. Любопытный Олег заглянул за плечо мужчины и вдруг понял, что в прихожей есть несколько дверей, ведущих в разные комнаты. А им всем казалось, что только в одну, в цветочную. Неужели из-за темноты? Впрочем, ему до сих пор было не по себе в этом месте. Ребята тихо заговорили. Настя, правда, молчала, потрясенная встречей с Карлом. Ярослав тоже. Он приходил в себя. А еще ему казалось время от времени, что на него кто-то смотрит, и он весь извертелся. Через несколько минут Карл вышел из дома. «Вы еще тут?» — спросил он без каких-либо намеков на удивление. Голос его был ровен. «Мы хотели извиниться». Голос Алсу звенел от напряжения. Ей, впрочем, как и другим, было весьма неловко. «Мы не...» «Принимаю», — прервал ее Карл. «Можете уезжать, я не стану вызывать полицию». «Нам неловко, что все так вышло», — выступил вперед Меркурий и подошел вплотную к хозяину дома. Он сознательно перетягивал внимание на себя, чтобы хозяин дома не обращал внимания на других. Вернее, на Настю. Браслет, конечно, гончие черной королевы не почувствуют, однако может вспомнить ее по событиям позапрошлого декабря. «Я помню свое обещание, Адрианит», — сказал Карл напоследок на родном языке. «Как только вернут то, что забрали, я вернусь за долгом. Всегда забирают долги», — он склонил голову на бок. «Бывает, что жаль делать это, но не в твоем случае. Жди зимы». «Я не понимаю по-немецки», — вежливо отвечал Меркурий на почти безукоризненном немецком. И на русском добавил: «Я понимаю язык побед и поражений. Сегодня ты проиграл. Цветок был сорван до того, как успел расцвести», — добавил он, касаясь ладонью стеблей высокой травы. Карл позволил себе улыбнуться, хотя улыбка эта выглядела скорее устрашающе, чем радостно. «На твоем месте, Адрианит, я бы боялся, что все подобные цветки в округе не были вырваны с корнем», — продолжал он все так же на родном языке. «Извините, я действительно не говорю на немецком», — вздохнул Мерк, краем глаза видя, что Настя залезла в машину. Кажется, она не хотела этого, но Мерк успел шепнуть Женьке пару слов, и тот усадил ее. «Я не знаю, как ты нашел это место и как узнал о фиалке, но ты поплатишься за то, что сделал». Меркурий не стал разубеждать противника в его домыслах. «Твоей жизни будет мало». «Встретимся», — вместо «до свидания» сказал ему Меркурий. «До новых встреч», — отвечал Карл Ротенбергер. Он никогда не бросал своих слов на ветер. Одна из звезд сорвалась с небосклона и помчалась к горизонту, как живое свидетельство их слов. Карл проследил, чтобы все машины с людьми покинули это место, его место, и вернулся к фиалке. Он бы мог поставить защитный купол, чтобы спрятать от посторонних глаз этот дом, но, как и Меркурий, был лишен на 2 года своей силы, а потому обходился артефактами. Впрочем, нужных артефактов у него сейчас не было. Когда фиалка позвала его, мужчина находился в своей квартире на 28-м этаже, занимаясь с учениками, а потому шагнул в двусторонний портал, связывающий его квартиру и этот дом, лишь с иглами воин в руке. Мощным одноразовым артефактом, призванным убивать врагов. Впрочем, этот артефакт ему не понадобился, даже несмотря на то, что среди людей находился Адрианит, тот самый, из-за которого у Карла и отобрали на 2 года силу. И хотя внешне мужчина оставался спокойным, даже равнодушным ко всему, его переполняла холодная, прозрачная ярость. Впрочем, контролировать себя Ротенбергер умел более чем хорошо. Он сел напротив фиалки, которая свернулась калачиком на диване и плакала, бессильно стуча кулачком по подушке. Увидев мужчину, она сжалась, словно в ожидании удара, но ничего подобного не случилось. «Сядь», — велел ей Карл. «Я... прости... прости...» «Сядь», — повторил мужчина, и испуганная фиалка подчинилась ему. «Рассказывай». «Я хотела... прости». Трясущимися руками закрыла она рот, чтобы не разрыдаться. Знала, Карл не любит слез. Девушка все же взяла себя в руки и стала рассказывать. Фиалка была не просто ведьмой из Нави, а предсказательницей будущего. И очень сильной. Бытовая магия ей не давалась, защитная и боевая тем более, а вот в вопросах ясновидения она была одной из лучших в Черной Розе, несмотря на возраст. Дар ясновидения передался ей от одного из далеких предков, основателя Розы. И, возможно, именно поэтому королева лично поставила ее в пару с Карлом, одним из лучших гончих, дав задание найти все 3 составляющие легендарного артефакта «Славянская тройка». Задача фиалки была вполне простой и понятной. Она должна была почувствовать, у кого и где могут храниться браслет, кольцо и подвеска. Конечно, так мог бы поступить любой маг, владеющий ясновидением, но артефакты были с подвохом. Они сами защищали себя, в том числе и от взора видящих сквозь время и пространство. Однако Карл отыскал слова Соломона, одно древнее заклятие, позволяющее усилить способности мага или ведьмы в 10 раз. Применив его 1,5 года назад и увеличив личную силу фиалки, им удалось перебить самозащиту славянской тройки. В видениях ведьме пришло, что подвеска славянской тройки находится у девчонки по имени Полина, А также она увидела, у кого находится и браслет. Правда, если с подвеской проблем не было, то с браслетом произошел казус. Он был двойником настоящего браслета, этакой ловушкой. Карлу и его людям пришлось уничтожить хранителя подделки и продолжить поиски дальше. К сожалению, они затянулись. Не столько из-за наказания Карла Ротенбергера, который историю с Полиной смог вывернуть в свою пользу, сколько из-за того, что слова Соломона можно было использовать крайне редко. Ровно тогда, когда определенные звезды встанут в определенное положение. Сейчас как раз и наступил такой период, который длился несколько дней. Фиалка должна была провести ритуал с заклятием завтра под контролем Карла как раз в этом доме, построенном на месте большой силы. Не зря здесь когда-то находилась база черных продавцов энергии, которые, кстати говоря, Карлу были хорошо знакомы. Да и не только Карлу, но и одной из его учениц. Однако Фиалка по какой-то причине решила провести ритуал самостоятельно на день раньше. Она прибыла в дом, не забыв об охранных заклинаниях и защитном куполе, и приступила к ритуалу. Выполнила все, что требуется. Окружила себя источником личной силы, редким источником, цветами, прочитала слова Соломона и впала в транс, который должен был подарить ей нужные видения. Однако в самый важный момент в дом ворвались люди и разбудили ее. «Это он. Он во всем виноват», — говорила она, избегая взгляда Карла. «Маг. Тот, с которым ты дрался тогда. Он что-то сделал с защитными заклинаниями и куполом. Узнал о словах Соломона, о наших планах и специально. Это он. Он!» Фиалка с трудом удерживала себя от истерики. Ей действительно было очень страшно. Она провалила важное задание. Карл зол, а королева... Королева будет в ярости. И что она сделает, подумать жутко. «Виноват не он, девочка». Голос Карла был равнодушен. «Виновата ты». Фиалка закрыла лицо руками. «Ты понимаешь, что наделала?» Скучным голосом продолжал Карл. «Понимаю». «Ты будешь наказана». Это не было обещанием, это была констатация факта. Еще 1,5 года ожидания. За это наказание может быть слишком велико. Фиалка даже боялась думать об этом. «Я знаю», — выдавила она и поспешно залепетала. «Но кое-что я все же видела. Я успела увидеть». «И что же?» «Я видела, что хранитель браслета находится в месте, полном молодых людей и девушек. Скорее всего, студентов», — затараторила Фиалка. «Она была в аудитории». «Она?» — блеснули темные глаза Карла. Хоть лицо его и оставалось спокойным, но в нем загорелось желание охоты, азарт. «Да, она! Хранитель девушка! Я видела ее глазами! Прошу тебя, Карл, прости меня, не наказывай! Мы сможем ее найти!» «Говори все, что видела», — велел он.